Она была в курсе, что Оуэн подсадил меня на наркотики, но про маму и дела понятия не имела. Но в тот вечер он собирался ей все рассказать, поэтому я его ударила. А если бы сдержалась, Кали бы не погибла. «Не говори так!» — Аманда в отчаянии сжала кулаки. Все это время я едва могла жить. Сколько бы лекарств не глотала каждый день, каждую секунду. Жестоко переживала смерть Кали и была уверена, что потеряла тебя. Думала, что ты не вынесла гибели сестры и уехала с Оуэном в Испанию. Не могу поверить, что ты убила его. Понимаю, каково тебе, и сочувствую. Но мы все исправим, все решим, потому что мы одна семья. Не одна. Здесь есть чужие. Софи выхватила из руки Джо пистолет и направила его на меня. «Понятия не имею, кто ты, черт возьми, такая, но ты слишком много обо мне узнала!» «Софи!» Аманда попыталась отобрать у дочери оружие. Последовала борьба, выстрел. Том, схватившись за сердце, повалился на песок. Аманда вскрикнула, но, взглянув на Тома, я не заметила ни крови, ни входного пулевого отверстия. И тут до меня дошло. У него инфаркт. А пуля угодила в другого. Глава 78. Софи скрючилась на песке. Джо, встав перед ней на колени, прикладывал к ее шее палец, пытаясь нащупать пульс. Мое сердце кричало «Нет, нет, нет!» Я пыталась неслышно попятиться, но под ногами у меня зашуршала галька, и Аманда вскинула голову. Я взглянула в безумные глаза женщины, которой больше нечего было терять, кроме своей свободы. «Нужна скорая!» — кричал Джо. Пистолет мотался в руки Аманды, сама она застыла на месте. Я не знала, что у нее в голове, но рисковать не могла. Я видела и слышала все, что здесь произошло. «Бежать!» Выброс адреналина заставил мое больное тело двигаться, и я поплелась к безмолвной сове, тенью маячившей вдали. Аманда была хоть и старше меня, но я слишком ослабла и еле переставляла ноги. Мое единственное спасение — где-нибудь спрятаться и, поднявшись повыше, поймать сигнал мобильной сети и позвать на помощь. Было темно, очень темно. Облака стремительно неслись по угольно-черному небу, заволакивая звезды и луну. Влага наполняла легкие, я втягивала воздух короткими глотками, и время от времени на меня волнами обрушивалась дурнота. Я молила: «Не подведи меня, Кали!» Пыталась убежать. Но ноги вязли в песке, мне казалось, что я двигаюсь, как в замедленном кино. Я задыхалась, схватала ртом воздух, ощущала на языке привкус соли и отчаяния, карабкалась на песчаную дюну, сердце едва не разрывалось от напряжения. Ступнями я пыталась хоть за что-нибудь зацепиться на мягкой почве. Хватаясь пальцами за траву, я ползла дальше, на вершину. В груди пылал огонь, но я слышала за спиной тяжелое дыхание Аманды, и инстинкт самосохранения гнал меня вперед. Последние несколько месяцев я провела, размышляя, хочется ли мне жить, но больше не задавала себе этот вопрос. Я поняла, что безумно боюсь умереть. На вершине я оглянулась и не увидела Аманды, хотя она была где-то поблизости. Что-то стукнуло. Я решила, что она оступилась и соскользнула вниз. Силы быстро таяли. «Джина, пожалуйста, подожди», — раздался ее голос. «Мне нужен твой телефон». Она была где-то рядом и быстро нагоняла меня. Дико озираясь, я старалась сориентироваться, сообразить, где дорога и машина. «Послушай, ты меня не так поняла. Все, что я сделала, было ради дочерей». Я втянула в легкий воздух, сжала и разжала кулаки и кинулась вперед. Оглянулась. «Джена, стой, не убегай! Не звони в полицию, дай мне объяснить!» Но в ее голосе не было ни тени раскаяния, ею владела ярость, и каждое ее слово казалось мне ударом между лопатками. «Беги, не останавливайся!» Кроссовки шлепали по бетону, и мне казалось, что я больше не слышу шагов за спиной, хотя из-за воя ветра об этом трудно было судить.